Явление шестое. Кабанова одна. Молодость-то что значит? Смешно смотреть-то даже на них. Кабы не свои, насмеялась бы досыта. Ничего-то не знают, никакого порядка. Проститься-то путем не умеет. Хорошо еще, у кого в доме старшие есть. Ими дом-то и держится, пока живы. А ведь тоже глупые, на свою волю хотят. А выйдут на волю-то, так и путаются на покор да смех добрым людям. Конечно, кто и пожалеет, а больше все смеются. Да не смеяться-то нельзя. Гостей позовут, посадить не умеет, да еще гляди, позабудут кого из родных. Ха, смех да и только. Так-то вот старина-то и выводится. В другой дом и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, так плюнешь да вон скорее. Что будет, как старики перемрут? Как будет свет стоять, уж и не знаю. Ну, да уж хоть-то хорошо, что не увижу ничего. Входит Катерина и Варвара.